Четвертое. Оборонительная агрессия. Мы говорим об агрессивности и экспансии. Но, может быть, номенклатура в действительности только обороняется, ведь есть на Западе вполне серьезные люди, считающие, что у советского руководства патологически обостренная потребность в национальной безопасности. Вот что говорил Сталин в своей клятве после смерти Ленина. Ленин никогда не смотрел на Республику Советов как на самоцель. Он всегда рассматривал ее как необходимое звено для усиления революционного движения в странах Запада и Востока, как необходимое звено для облегчения победы трудящихся всего мира над капиталом. Ленин знал, что только такое понимание является правильным не только с точки зрения международной, но и с точки зрения сохранения самой Республики Советов. Таким образом, именно как меру, необходимую для сохранения Советского Союза, Ленин и Сталин истолковывали столь часто повторявшийся Лениным лозунг создания Всемирной Советской Республики. Почему класс, объявляющий свое господство закономерным и потому неизбежным светлым будущим всего человечества, видит угрозу для себя в существовании другой, якобы обреченной системы? Да потому что все словеса о неизбежности победы коммунизма в мировом масштабе лишь пропаганда с целью посеять пессимизм на Западе, а заодно внушить собственному населению «надеяться нечего, перемен не будет». В действительности же номенклатура рассуждает не в духе апокалипсических пророчеств, а весьма практически. Она знает, в странах Запада жизненный уровень населения значительно выше, чем в Советском Союзе, и население на Западе живет в условиях невообразимой для советских граждан свободы. Знает номенклатура и то, что ее подданные осведомлены о таком положении, и она удерживает их в узде лишь постоянным запугиванием. Но запугивание не может длиться вечно, и с ужасом думает номенклатура о том, что произойдет, когда подданные, наконец, устанут бояться. А может ли вообще такое случиться? По убеждению номенклатуры, может, потому что существует свободный и богатый Запад. Это он показывает подданным номенклатуры, что без ее господства людям живется лучше, даже при всех недостатках системы свободного рынка. Поскольку дело здесь не в действиях Запада, а в самом его существовании, никакая разрядка не способна изменить генеральную линию советского руководства, курс на ликвидацию западной системы. Этой линией определяется и политика номенклатуры в странах третьего мира. Ленин и Сталин ожидали, что после ликвидации колониализма повсеместно возникнут государства советского типа. Действительность не подтвердила, но и не опровергла этого. Бывшие колонии и зависимые страны, превратившись в самостоятельные государства, встали перед выбором между японским путем, ведущим к обществу западного типа, и кубинским путем, ведущим к обществу советского типа. Пойдя по первому пути, милитаристская Япония превратилась в процветающую мирную страну с огромной производительностью экономики, а на втором пути Куба, остров сахарных плантаций и увеселительных заведений, превратилась в экономически подорванную, но зато милитаристскую державу, посылающую свои войска на завоевание стран Африки. Угроза того, что третий мир может пойти по японскому пути и обеспечить таким образом западной системе дополнительно большой перевес в мировом соотношении сил, заставляет номенклатуру всячески затягивать развивающиеся страны на кубинский путь. Отсюда напористая неоколониалистская экспансия номенклатуры в Азии и Африке, а также ее политика в Латинской Америке. Итак, мысль об обороне действительно является одним из факторов агрессивности номенклатуры, и это как раз наиболее опасный фактор. Именно он придает экспансионистскому курсу номенклатуры особое упорство. Здесь не парадокс, а логичное явление. Если бы экспансионизм был просто прихотью номенклатуры, от него можно было бы отказаться, как от любой прихоти. Но отказаться от защиты своей власти и привилегий а тем самым от самого своего существования, как класса, номенклатура не может. Как бороться против такого автоматизма, агрессивности и экспансии класса номенклатуры? Вопрос непростой. Он требует специального рассмотрения. Оно не входит в задачи этой книги. Здесь следует сказать не о том, как можно, а о том, как нельзя преодолеть этот автоматизм. Бесполезно убеждать номенклатуру в том, что Запад не ставит своей задачей свергнуть ее власть и ликвидировать систему реального социализма, и что, следовательно, существование западной системы номенклатуре не угрожает. Номенклатура знает, угрожает, и угрожает не внешним нападением, а мнимой опасности, которого номенклатура всегда твердит, а внутренней катастрофой, о которой она охотно молчит. Для того же, чтобы исключить эту опасность для номенклатуры, Западу пришлось бы отказаться от собственной свободы и благосостояния, от всего того, чем он выгодно отличается от реального социализма. Не хочется писать разочаровывающие читателя слова, а написать их придется. Две существующие ныне в мире системы несовместимы. Не только не может быть их конвергенции, поскольку в корне противоположны их основы, сосуществование этих двух систем – явление в историческом масштабе временное. Содержанием такого сосуществования, в какой бы форме оно ни протекало, военной или мирной, является лишь одно – борьба. В этой борьбе реальный социализм стремится ликвидировать другую систему и, в свою очередь, не ожидает от нее ничего иного. Такова правда. Только пусть никто не утверждает, что, произнося ее, я становлюсь в ряды сторонников холодной войны. Я говорю лишь то, что без устали твердила на протяжении десятилетий сама советская номенклатура. Если так, то какова перспектива? Война?